делов-то. Позвони, да скажи, что выздоровел. Вот прямо сейчас и позвони, я подожду. Вадим позвонил, вернулся в свою комнату, сказал, что все в порядке. Правильно сделал, правильно, из упряжки выпадать нельзя. Вадим крикнул Феню, попросил принести вторую подушку. Полусидя будет удобнее писать. Взял книгу, подложил под бумагу. Нет, соскальзывает бумага. Поискал глазами на письменном столе, на книжной полке, увидел какую-то завалявшуюся общую тетрадь. Это годится. Открыл ее и натолкнулся на запись «Фигаро Трибюн» 22 марта. «Мы надеемся снова их увидеть. Их отъезд омрачит парижскую сцену. Мы будем с нетерпением ожидать возвращения этих гениальных артистов, и, помня о них как о примере, мы часто будем мысленно обращаться к России, ибо отныне мы знаем, что свет на европейскую сцену идет с востока». Откуда это? И вспомнил из брошюрки «Политические отклики западной прессы» на гастроли Московского государственного камерного театра. «Гениальные артисты», «Свет на европейскую сцену идет с востока». Не случайно так их расхваливает буржуазная пресса. Годится буржуазии их искусство. Он с неприязнью подумал о Коанен. Девушка. 30-летнюю женщину называет девушкой. Барыня нашлась. Девушка ей прислуживает. И не от щедрости таланта простая демократична с собеседником, а от равнодушия. Все равно с кем говорить, лишь бы найти повод рассказать о себе, о своих успехах. Стефан Цвейг, О'Нил, Жан Кокто. Правильно написал в той статье зритель. Не хватает камерному театру скромности. Действительно, одна беззастенчивая самореклама. Победили малый театр в соревновании. Малый театр стоит и будет стоять. А вот устоите ли вы, это еще неизвестно. Малый театр нужен народу, нужен стране, дорогая мадам Коанен. А вот нужны ли вы стране, еще не ясно. Западу вы нужны, да-да, Запад вам аплодирует. Но у нашего, у советского зрителя вы аплодисменты не сорвете».